совестливый человек. Теплый свет струился из окон на правой стене широкого коридора, высвечивая квадратики на противоположной стене, где между мрачными резными дверями, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга, висели флаги, картины, щиты, мечи и рогатые головы оленей. Эрагон шел в рабочий кабинет Насуады, то и дело выглядывая в окна, откуда открывался чудесный вид. Со двора доносились звуки музыки и пения. Это певцы и музыканты готовились к торжественному приему в честь прибытия Арьи. Празднование началось и продолжалось до сих пор сразу после того, как Арья, Фирнан, Эрагон и Сапфира вернулись в Иллирию. Но теперь всеобщее возбуждение начинало понемногу спадать, и Эрагону удалось наконец условиться с Насуадой о встрече. Он кивком поздоровался со стражниками у дверей и шагнул внутрь. Насуада уютно устроилась в мягком кресле, слушая музыканта, а тот, аккомпанируя себе на лютне, пел какую-то красивую, хотя и печальную любовную песню. На подлокотнике кресла устроилась девочка-ведьма Эльва с вышиванием в руках. А рядом сидела Фарика, любимая горничная Насуады. На коленях у Фарики, свернувшись клубком, лежал кот-оборотень желтоглазый в своем зверином обличье. Кот выглядел крепко спящим, но Эрагон по опыту знал, что он, скорее всего, и не думает спать. Эрагон подождал в дверях, пока музыкант кончит играть. «Спасибо, можешь идти», — сказала музыканту Насуада и тут же заметила Эрагона. «А, Эрагон, здравствуй, рада тебя видеть». Он слегка поклонился ей, затем девочке. «Здравствуй, Эльва». Она глянула на него из-под лобья. «Здравствуй, Эрагон». Кот-оборотень слегка дернул хвостом. «Что ты хотел со мной обсудить?» — спросила Насуада и сделала глоток из чаши, стоявшей на боковом столике. «Может быть, нам лучше поговорить наедине?» — сказал Эрагон и мотнул головой в сторону стеклянных дверей, ведущих на балкон. Балкон нависал над чудесным внутренним двориком с фонтаном и садом. Насуада минутку подумала, затем встала и быстро прошла на балкон. Шлейф ее пурпурного платья метнулся за нею. Они постояли немного рядом, глядя на пузырящуюся воду в фонтане, холодную и серую из-за тени, отбрасываемой зданием. «Какой красивый полдень!» — сказала Насуада, глубоко вздыхая. Она выглядела куда более спокойной, чем при их последней встрече. Хотя это и было всего несколько часов назад. «Эта музыка, похоже, здорово исправила тебе настроение», — заметил он. «Не музыка, а Эльва». Эрагон удивленно наклонил голову на бок. «Как это?» Странная полуулыбка скользнула по губам Насуады. «После моего пленения в Урбаэне, после всего того, что мне довелось перенести, после всего, что я потеряла, после покушений на мою жизнь... После всего этого мир для меня, казалось, утратил свои краски. Я сама себя не чувствовала. И ничто не могло прогнать печаль из моей души». «Я тоже все время думал об этом», — сказал Эрагон. «Но не знал, что сказать или сделать, чтобы помочь тебе». «Ничего. Ничего ты не смог бы ни сказать, ни сделать. Ничто бы не помогло. И я могла бы годами пребывать в таком состоянии, если бы не Эльва». Она сказала мне то, что мне так необходимо было услышать. Во всяком случае, сама я так думаю. Это было исполнение того обещания, которое она дала мне давным-давно в замке Оберон. Эрагон нахмурился и оглянулся на дверь, за которой по-прежнему сидела Эльва, занятая вышиванием. Несмотря на все, что им довелось пережить вместе, он по-прежнему не мог себя заставить полностью доверять ей. Вот и сейчас тоже опасался, что Эльва манипулирует Насуадой в каких-то своих эгоистических целях. Насуада коснулась его плеча. «Не тревожься обо мне, Эрагон. Я слишком хорошо себя знаю. Вряд ли Эльва может нарушить мое душевное равновесие, даже если ей этого действительно захочется. Даже Галибаториксу не удалось сломить меня. Так неужели ты думаешь, что это удастся ей?» Он мрачно посмотрел прямо на нее и сказал. «Да, она, пожалуй, может в этом и преуспеть». Насуада снова улыбнулась. «Мне приятна твоя забота, но в данном случае твои тревоги лишены оснований. Позволь же мне насладиться нынешним хорошим настроением, а свои подозрения ты выскажешь мне позже». «Хорошо». И несколько расслабившись, Эрагон сказал. «Я рад, что ты лучше чувствуешь себя». «Спасибо. Так и должно было случиться. Кстати, Сапфира и Фернан по-прежнему воркуют, как птички. Я что-то их больше не слышу». «Воркуют. Только они сейчас где-то высоко, над этим утесом». И щеки Эрагона слегка вспыхнули, поскольку он невольно коснулся мысли Сапфиры. «Ясно». Насуада оперлась и о каменную балюстраду, украшенную резьбой в виде цветущих крисов. «Итак, зачем ты хотел со мной встретиться? Ты пришел к какому-то решению относительно моего предложения?» «Пришел». «Прекрасно. Тогда уже можно приступать к конкретным планам. Я...» «Мы решили твоего предложения не принимать». «Что?» Насуада с недоверием уставилась на него. «Но почему? Кому же еще я могла бы поручить такое дело?» «Этого я не знаю», – мягко сказал он. «Этот вопрос вам с Оррином придется решать самим». Насуада подняла брови. «И ты не поможешь нам даже выбрать подходящего человека? И ты еще хочешь, чтобы я поверила, будто ты подчиняешься только моим приказам?» «Ты все поняла совершенно неправильно», – сказал Эрагон. «Я не хочу ни возглавлять магов, ни следить за ними, ни присоединяться к ним». Насуада некоторое время внимательно на него смотрела, затем подошла к стеклянным дверям и плотно их прикрыла, чтобы Эльва, Фарика и Кот-Оборотень не подслушивали. Вернувшись к Эрагону, она сказала. «Эрагон, о чем ты только думаешь? Ты же должен понимать, что так или иначе, кому-то тебе присоединиться придется. Все маги, которые служат мне, должны это сделать». Тут не может быть исключений, ни одного. Я не могу допустить, чтобы люди думали, будто у меня есть фавориты. Это вскоре посеяло бы раздоры, особенно в рядах магов. А именно этого я меньше всего хочу. Пока ты являешься моим подданным, ты должен подчиняться законам нашего королевства. Или, может быть, мой авторитет для тебя ничего не значит? По-моему, я не должна даже говорить с тобой об этом. Не должна. Я и сам прекрасно это понимаю. Именно поэтому мы с Сапфирой и решили покинуть Элагизию. Насуада схватилась за перила так, словно боялась, что не устоит на ногах. Какое-то время оба молчали. Было слышно лишь, как плещется вода в фонтане. «Я что-то не понимаю». И Эрагон в очередной раз, как это было и с Арьей, изложил все доводы в пользу того, почему драконы, а значит и он с Сапфирой, не могут оставаться в Алагейзии. А под конец сказал. «Мне никогда не нравилось общество магов. Я все равно не смог бы руководить ими. У нас с Сапфирой другая обязанность. Выращивать драконов и воспитывать всадников. Это должно стать первоочередной нашей задачей. Даже если бы у меня было время, я все равно не смог бы, будучи предводителем всадников, по-прежнему подчиняться тебе». Да и остальные народы Алагеизии никогда бы с этим не смирились. Несмотря на решение Арьи стать королевой, члены Ордена Всадников должны оставаться по возможности беспристрастными. А если и мы начнем игру фаворитов, это попросту разрушит Алагеизию. Единственный вариант, при котором я, возможно, согласился бы принять предложенный тобой пост, если в объединение магов войдут представители всех рас, даже ургалов. Но это вряд ли произойдет. И потом, вопрос о сохранности драконьих яиц и Элдунари по-прежнему остается открытым. Насуада нахмурилась. «Тебе вряд ли удастся убедить меня в том, что ты при всей своей силе и могуществе не сможешь защитить молодых драконов, оставаясь здесь, в Алагейзии. Может быть, я и смог бы, но нельзя полагаться только на магию». Чтобы действительно обеспечить безопасность драконов, нужны чисто физические преграды. Крепостные стены, рвы с водой и такие крутые и высокие утесы, на которые не взберется ни один человек, ни эльф, ни гном, ни ургал. Однако еще важнее та безопасность, которую дает расстояние. Я должен сделать так, чтобы добраться до нас было настолько трудно, что тяготы подобного пути обескуражили бы любого, даже самого решительного врага, и ему расхотелось бы предпринимать подобные попытки. Допустим, я готов признать, что мог бы защитить драконов. Но как решить другую проблему? Как удержать драконов от охоты на стада? На наш скот? На фельдуностов, которых разводят гномы? Ты бы хотела без конца объясняться с Ориком по поводу регулярного истребления его фельдуностов? Или, может, тебе приятно было бы успокаивать разъяренных фермеров, потерявших свой скот? Нет, мы должны покинуть Алагизию. Это единственно возможное решение. Эрагон помолчал, глядя на струи фонтана, потом прибавил. Даже если бы в Алагизии и нашлось место для драконьих яиц и Одунари, все равно было бы неправильно, если бы я здесь остался. Это еще почему? Он покачал головой. «Ты же знаешь, ответ не хуже меня. Я стал слишком могущественным. Пока я здесь, твой авторитет, как и авторитет Арьи, Орика и Оррина, всегда будет подвергаться сомнениям. Если бы я пожелал, если бы я напрямую к ним обратился, большая часть жителей Сурды, Тирма и твоего королевства последовали бы за мной. А если мне еще и Илдунари будут помогать... Тогда мне и вовсе никто противостоять не сможет. Даже Мурток или Арья. Но ты же не пойдешь против нас? Ты же совсем не такой. Нет. За все те годы, что мне суждено прожить. А я ведь могу прожить очень-очень долго. Многое может перемениться. Ты можешь поручиться, что я никогда не захочу вмешаться в дела Алагизии? Если ты и вмешаешься, то не сомневаюсь по какой-то серьезной причине... И мы еще будем благодарны тебе за это? Будете ли? Нет. Я и тогда, несомненно, буду считать, что действую в высшей степени правильно и справедливо. Но ведь это ловушка, не правда ли? И ловушка заключается как раз в той уверенности, что я, а не кто иной, все знаю лучше всех, ибо в моих руках невероятная сила и власть, а потому именно я имею полное право действовать так, как сам захочу». И Эрагон, вспоминая давние слова самой Насуады, сказал: «Помнишь, ради благополучия большинства. Если я ошибусь, кто сможет остановить меня? И тогда я, вполне вероятно, стану очередным Гальбаториксом, несмотря на свои самые лучшие устремления. Положение дел таково, что мое могущество заставляет людей соглашаться со мной». Я уже не раз видел это, занимаясь различными делами по всей Империи. Если бы ты оказалась в моем положении, смогла бы ты сопротивляться искушению постоянно во все вмешиваться, указывать, как лучше поступить? Мое присутствие здесь нарушает порядок вещей на Суада. И если я хочу избежать той участи, которая мне ненавистна, я должен покинуть Алагизию».